Духовные принципы. Раби Михаэл бен Песах Портнар. 13-й духовный принцип. Нижний, поднимающийся к верхнему, становится как верхний. То есть приобретает свойства верхнего, причем его первоначальная стадия нахождения ниже сохраняется, ибо нет исчезновения в духовном. Верхний, который опускается к нижнему, становится как нижний, и наоборот. Когда верхний поднимается из нижнего на свою ступень, то поднимает также и ГЭ, нижнего вместе с собой, Гальгальта и Эйнаим. И таким образом верхняя часть нижней ступени получает свечение хохмы верхней и передает дальше. Это и есть спасение нижнего. И не случайно стоит как верхний. Как означает, что это, в общем-то, так, но все еще не совсем так. Я помню еще в бытности моей в Москве. Я посетил как-то центральный шахматный клуб, в кулуарах которого висела таблица проводимого там чемпионата. И в графе участников за каждой фамилией указывался в сокращенной форме его ранг или разряд. То есть буква М означала мастер спорта, а КМ – кандидат в мастера. И вот один посетитель, который, очевидно, случайно зашел в этот шахматный клуб и просто стоял и смотрел, спросил: «А что значит это КМ?» Рядом с ним стоял великий гроссмейстер и остроумный комментатор Лилиенталь, который ответил: «Это значит как мастер. Кандидат в мастера – это как мастер. Есть какое-то подобие мастера, но все-таки не мастер. Также и нижний, поднимающий к верхнему, становится как верхний. Это не его регулярное место. Он только уподобляется верхнему, тому месту, уровню, где находился верхний до момента подъема нижнего. Ведь и верхний поднимается сразу же при поднятии нижнего. Об этом свидетельствует тот факт, что поднятие ман нижнего к верхнему всегда сопровождается страхом перед верхним. Мы можем провести аналогию с Адамом, когда он был создан. У него не было никаких рубцов, у него не было масахов. У него была определенная форма совершенства. После двух подъемов у него только ноги оставались в мире брия, были ниже ацилута. У него была большая форма совершенства, но не было у него еще всех этих масахов. А человек, который достигнет гмар-тикуна, он достигнет такого состояния, когда бон будет как саг. Но это будет возможно только тогда, когда человек будет наделен всеми этими рубцами, как говорится, страхом. В каждом его исправлении есть какая-то форма страха, и это остается в боне, как он говорит. То же самое и у человека, когда его душа приходит к мар-тикун. Его бон становится как саг, но в нем остаются эти рубцы. Понятно, что такое совершенство? Что именно такое святость? Это не какой-то там человек из плоти и крови, о котором говорят, что он святой, потому что сделал какое-то задрипанное чудо вовне себя, в каком-то монастыре или церкви. И вот там он сделал что-то очевидное, материальное чудо. Все это обман, балаган, пустота, пустот. Святой – это не тот, в котором есть якобы какая-то божественность, и он летает в облаках. Святой – это человек, вся внутренность которого пронизана следами, рубцами страха, благодаря чему он и победил ситру-ахру. А в борьбе с ситро-ахрой не обойтись без ударов и уколов, как мечом, как шилом, которые она наносит. Это проявляется через созидательный страх, которым человек строит масохим, свою антиэгоистическую силу, силу противоборства ситрахи. Вот это процесс нарастания святости, который требуется от человека свыше. Вот это и есть принцип нижний, поднимающийся к верхнему, становится как верхний. Итак, до своего личного гмар-тикуна. Кстати, как же евреи говорят, что есть святые евреи? Ведь даже Шломо Хамелех, царь Соломон, сказал в притчах: «Нет праведника на земле, кто бы делал добро и не грешил». И только один еврей, Йешуа, не грешит. Ведь сказанное Соломоном не относится к нему. Соломон сказал: «На земле, в этом мире, а Йешуа не от мира сего, не от порождения зон, а от бины». Поэтому только через Йешуа и можешь проникнуть в те состояния, в которых ты совершал свои грехи, и соединить себя с тем единственным, кто не грешил. Все остальные грешили. Прочти в Торе историю о Мойше. Он ударил скалу вместо того, чтобы говорить со скалой. Чем выше духовный уровень человека, тем больше ответственности он несет перед Творцом. В глазах толпы праведник может выглядеть святым, но в глазах Творца не было, нет и не будет святых на земле. Не было человека, который бы не грешил здесь, в этом мире, за исключением одного истинного еврея – Йешуа. И не думай, что это была его заслуга. Его душа спустилась с такой грандиозной высоты, что грешить не было в его природе –